Десятое. Деньги, потенциалы и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов Лом. Энергия 14-го аркана несет в себе спокойствие, стабильность и стремление к внутренней упорядоченности. Финансовый успех для обладателя этой энергии становится возможным только тогда, когда он достигает состояния внутреннего и внешнего баланса. Это не про стремительное обогащение или резкие скачки дохода, а про стабильное, ровное и осознанное движение вперед, в котором все ключевые сферы жизни приведены в гармонию. Прежде всего, вам необходимо выровнять соотношение между основными жизненными полюсами – работа и отдых, доходы и расходы, желания и реальные возможности, карьерные амбиции и семейные обязательства. Нарушение баланса хотя бы в одной из этих зон будет тормозить общий финансовый поток, поскольку 14-й аркан требует системности и меры во всем. Это энергия зрелого подхода к ресурсам без перекосов и перегибов. У вас уже есть все необходимое для достижения этого состояния – разумность в решениях, терпение в действиях, отсутствие излишней жажды потребления, а также готовность довольствоваться тем, что действительно необходимо, без стремления к избыточному. Это создает прочную основу для устойчивого материального положения. Рекомендую проанализировать свое текущее положение, в каких сферах наблюдается переизбыток или, наоборот, дефицит внимания и усилий, какие зоны требуют выравнивания. Подходите к этому процессу спокойно, без самообвинений и спешки. Последовательно прорабатывайте провисающие направления, укрепляя общую конструкцию жизни. Именно в состоянии умеренности, зрелого самоощущения и осознанного управления ресурсами для вас открывается путь к устойчивому и достойному финансовому результату. Наиболее подходящие профессии. Первое. Психология и психотерапия. Второе. Коучинг, наставничество, сопровождение, развитие. Третье. Медицина, реабилитация, альтернативные методы оздоровления, семейный врач, физиотерапевт, массажист, специалист по холистическим практикам, аюрведа, рефлексология, травничество и другое. Четвертое. Социальный работник, консультант, волонтерский координатор, педагог в инклюзивной среде. Пятое. Преподаватель, тьютор, куратор. Особенно подходит работа с подростками и взрослыми, где требуется уважение, гибкость и поддержка. Шестое. HR, кадровое сопровождение, адаптация персонала. Седьмое. Финансовое планирование, бухгалтерия, администрирование. Восьмое. Эстетические прикладные направления, дизайн, интерьеры, одежды, среды, флористика, кулинария, оформление пространства. Все, где нужно чувство вкуса, меры и гармонии. Девятое. Музыкант, иллюстратор, поэт, писатель, преподаватель искусства. Главное – выражать внутренний мир и передавать спокойную красоту. Десятое. Администрирование, координация, проектное сопровождение. Подходят роли организатора, бэка, логиста, координатора. Одиннадцатое. Все, что связано с сохранением природного баланса, ресурсным подходом, ответственным потреблением и заботой о будущем. Потенциал, который следует развивать. Первое. Развитие навыков ведения бюджета, планирования расходов и доходов. Второе. Умение контролировать финансы без фанатизма, но с четкой системой. Третье. Осознать, что богатство и финансовая устойчивость создаются не резко, а через регулярные стабильные действия. Четвертое. Способность накапливать без спешки и истощения. Пятое. Умение отличать желания от потребностей. Шестое. Навык жить в комфорте без излишеств, не растрачивая ресурсы на статус или внешние показатели. Седьмое. Развитие взгляда на деньги как на инструмент, а не на цель. Восьмое. Финансовые решения должны опираться на внутренние ценности, а не на внешние стандарты. Девятое. Умение принимать достаток без вины, не обесценивание и не боясь денег. Десятое. Формирование установки «деньги – это естественно и безопасно». Одиннадцатое. Умение ставить финансовые цели и двигаться к ним спокойно, поэтапно. 12. Разработка стратегий, подушка безопасности, накопление, инвестиции. 13. Финансовое равновесие – это не только про деньги, но и про эффективное распределение всех личных ресурсов. Инвестируйте не только в материальное, но и в восстановление, развитие, обучение. 14. Потенциал к роли посредника, переговорщика, консультанта по распределению ресурсов, выстраивание партнерских, честных и уравновешенных финансовых отношений. 15. Лучше развивать стабильные источники дохода, чем гнаться за быстрым заработком. 16. Природный дар – удерживать и выстраивать долгосрочные системы. 17. Изучение темы денег, ресурсов, экономики на уровне, который поможет чувствовать уверенность. Применение знаний с опорой на внутреннюю систему ценностей. Недостатки, которые следует исправлять. 1. Склонность к аскетизму и чрезмерной экономии. Страх тратить на себя, привычка довольствоваться минимум даже при наличии ресурсов. Разрешите себе комфорт, заботу о себе и разумные расходы. Поймите, что беречь не значит отказывать себе в нужном. 2. Финансовая пассивность. Ожидание, что все само наладится, отсутствие инициативы в зарабатывании или управлении деньгами. Развивайте активное, но спокойное финансовое мышление. Ставьте цели, планируйте и действуйте. 3. Страх больших денег и ответственности. Установка: много денег, много проблем. Лучше скромно, но спокойно. Развивайте уверенность, что вы способны грамотно распоряжаться большими суммами. Учитесь видеть в деньгах ресурс, а не угрозу. 4. Откладывание важных финансовых решений. Склонность избегать обсуждений, договоров, оформления, активных шагов в инвестициях и росте. Учитесь вовремя принимать решения, не прятаться за еще не время, действовать последовательно. 5. Зависимость от стабильности. Страх перемен, отказ от новых финансовых возможностей, если они выходят за пределы привычного. Важно быть готовым к постепенному расширению зоны комфорта и гибкому подходу к новым финансовым условиям. 6. Заниженная самооценка в вопросах денег. Ощущение, что я недостоин большего, моя работа не может стоить дорого, стоит повысить ценность своего труда и времени, научиться просить адекватную оплату и принимать финансовую благодарность. 7. Подавление желания развиваться финансово. Идеализация духовности в ущерб материальному благополучию. Интеграция, духовность и финансовая зрелость могут и должны существовать. 8. Привычка не обсуждать деньги с близкими. Тема денег может вызывать внутреннее напряжение, избегается или замалчивается. Развивайте честный, уважительный финансовый диалог в семье и с партнерами. 9. Стремление все контролировать до мелочей. Навязчивая точность в учете, боязнь ошибок, контроль без гибкости. Проработайте доверие себе, ситуации и другим. Осознание, что мелкие колебания – часть финансового потока. 10. Отсутствие ощущения «я имею право на изобилие». Внутренний запрет на богатство, как будто это не про вас. Формирование установки «достаток» — естественное проявление моего внутреннего баланса.